Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 5 июня. Левон Леонтий, огуречник-коноплянник. По одному из календарей славяне отмечают семик. Ярило летний, ярило мокрый. Припозднившиеся хозяева сажают в этот день огурцы. Знающие люди говорили: «На Леонтия кончай огурцы сажать», и присматривались. Если появилось много оводов, то урожай огурцов будет хорошим. 5 июня считается лучшим днем для посева конопли. А еще в это время заготавливают такое лекарственное растение, как лопух. На первый взгляд лопух – самое обыкновенное растение, но его целебные свойства уникальны. Лопух регулирует обмен веществ, помогает в лечении печени, почек, сахарного диабета, онкологических заболеваний, болезней мочевого пузыря, желудка и кишечника. С помощью лопуха можно справиться с такими серьезными заболеваниями, как водянка и подагра. Лекарственные средства из лопуха прекрасно помогают при ревматизме, изъявлениях кожи и фурункулах. Лучше всего собирать лопух в начале июня. В это время корни и листья лопуха сочнее всего. Также этот день называли коноплянником, поскольку во многих местах на Левона сеяли коноплю. Семена, приготовленные для посева, как правило, клали пасхальное яйцо, а после, при посеве, по полю разбрасывали скорлупу. При этом приговаривали: «Роди Боже, конопли белы, як яйцо!» О ней говорили: «У кого конопелька, у того и двойная копейка». Конопля – крупное однолетнее двудомное культурное растение, представитель семейства коноплевых. В медицинской практике применяют зрелые плоды конопли. Плоды содержат много жирного масла, белковые и слизистые вещества, гликозиды, фитонциды, витамин К, смолу и другие ценные компоненты. Препараты из плодов конопли обладают мочегонным, противовоспалительным и болеутоляющим действиями. Мало того, не так давно из нее изготавливали очень прочную ткань и шили одежду, вили веревки, отжимали масло, которое использовалось как в пищу, так и для лечения различных заболеваний. Конопля вырастает до 2 метров, а из ее волокна можно изготавливать бумагу, что гораздо дешевле и экологичнее, чем вырубка лесов. И существует еще очень много областей применения этого полезного и ценного во всех отношениях растения. Главное ко всему – подход должен быть разумным. В этот день примечают: комары и мошки столбом к ведру, коноплю в поле сей и на рябину гляди, коли цвет в круги, то и конопли долги, высокие, значит. А по одному из календарей славяне отмечают семик, ярило летний, ярило мокрый. В начале червня, июня, природа радует глаз буйством красок. 5 июня ярило открывает небо, и зеленые травы наливаются волшебной силой. Уходит весна, приходит лето. До восхода солнца умываются целебной росой, обходят нивы с хлебом, освещают дома и ворота. В этот день ярило солнце показывает свою силу. На зачине огонь горит необычайно жарко. Семарк Огнебог помогает своему небесному брату. После семика обычно устанавливается жаркая погода дней на 7. На зачине поминают своих родителей. После зачина проводят обряд постриги для юношей, посвящение в воины. Затем устраивают пир в поле, обрядовая страва, сладости, яичница, пироги. В требу приносят обрядовое пиво. Перед игрищами разыгрывают сказку или древнее предание. обязательны полюбовные игрища и пляски. В этом мире всему есть свое место и время. Братья месяцы.